Глава 9. Когда дети попадают в беду, часто приходится слышать, что виной всему низкая самооценка. Низкая самооценка — это выражение, которое здесь относится к детям, придерживающимся не очень высокого мнения о себе. Они, скажем, считают себя уродливыми или скучными, или неспособными хоть что-нибудь сделать как следует, или то и другое, и третье вместе. И правы они или нет, понятно, почему подобные чувства могли навлечь на них беду. Однако на самом деле, когда кто-то попадает в беду, в подавляющем большинстве случаев это никоим образом не связано с низкой самооценкой. Обычно это связано с тем, что является причиной беды. Чудовище, водитель автобуса, кожура банана, пчелы-убийцы, директор школы, а не с тем, что вы о себе думаете. Именно так и было с Вайолет и Солнышком в данном случае. Они во все глаза смотрели на графа Олафа, или, как гласила надпись на табличке, на Ширли. Вайолет и Солнышко были наделены изрядной долей самооценки. Вайолет знала, что способна все делать как следует, потому что уже изобрела много устройств, которые отлично работали. Солнышко знало, что вовсе не скучное, потому что ее брату и сестре всегда было интересно, что она имеет им сказать. И обе сестры знали, что не уродливы, потому что могли разглядеть отражение приятных черт своего лица в блестящих-блестящих глазах графа Олафа. Но они попали в западню. И значит, что бы они ни думали о себе, не имело никакого значения. «Ну, привет, маленькие девочки», — сказал граф Олаф таким смехотворно высоким голосом, будто и впрямь был регистратором Ширли, а не гнусным человеком, который гоняется за бодлеровским состоянием. «Как вас зовут?» «Вы знаете, как нас зовут», — резко сказала Вайолет. «Резко» здесь означает «устав выслушивать вздор графа Олафа». «Этот парик и эта губная помада обманывают нас не больше, чем ваше светло-коричневое платье и практичные бежевые туфли. Вы граф Олаф!» «Боюсь, что вы ошибаетесь», — возразил граф Олаф. «Я Ширли. Видите эту табличку?» «Видите?» — отрезало солнышко, что означало «табличка ничего не доказывает». «Солнышко права», — подтвердила Вайолет. «Вы не становитесь Ширли только от того, что на деревянной табличке написано ваше имя». «Я скажу вам, почему я Ширли», — сказал граф Олаф. «Ширли я потому, что желаю, чтобы меня называли Ширли, и невежливо этого не делать».